Последние дни Суккота, завтра, уже сегодня вечером заходит праздник, который называется Ошана Раба. Это день великого спасения. И знаете, удивительно то, что Новый Завет, он просто насыщен, испещрен идеями, взятыми из Танаха. Вот как буквально как жемчуг они рассыпаны в Евангелиях. Здесь можно увидеть, каким образом Иешуа применял символику праздников, связывая это с текстами пророков, для того, чтобы обратиться к сердцу людей. Каждый год вот я наблюдаю, да, вот община мессианская. Посмотрите, как трудно людям проходить периоды праздника. К концу вот уже недели доползают немногие. Реально. Причем такое ощущение, что людей просто мучают и заставляют это делать. Иногда. Мне очень жалко таких людей, потому что на самом деле, вот то, о чем я сегодня буду говорить, люди сами отпадают просто, отсекают себя от источника жизни, думая, что в миру или в гостинице, или в отпуске, или где-то, они найдут для себя благословение. Почему? Ну как? Ну именно эти дни, а когда еще отдыхать? Ну а когда еще отдыхать? Конечно, древним, вот тем, которые мы читаем в Евангелиях, им же намного проще было. Времени больше. Ничего делать не надо. Взял вот отсюда из Галилеи, сходил пешком в Иерусалим на недельку. Сделал все как надо. Потом пешком вернулся обратно. Это сегодня надо ждать в очереди, пока купишь билет на поезд или там на автобус, да? Тяжело добираться. Времени мало. Те, которые жили раньше, у них больше времени намного было. Так думает современный верующий. Ему кажется, что его сильно нагружают, а иногда перегружают вот этими всеми духовными как бы вещами. Не знаю, мне кажется, я не перестану напоминать и говорить об этом, потому что Священное Писание на самом деле 75% информации, которая в них есть, это информация негативная, обличающая человека. Она не хвалит, она не задабривает, она в том-то и дело, что как бы заставляет человека просто отрезвиться. На самом деле быть верующим нелегко. На самом деле сохранять духовный режим на протяжении всей своей жизни непросто. Но я давным-давно понял, еще более тяжелее не сохранять этот духовный режим. Я надеюсь, что в какой-то момент это будет открываться каждому верующему человеку. Или каждому, кто называет себя верующим. Сегодня я хочу обратиться к Евангелию от Иоанна и поговорить об очень интересном моменте, когда к Иешуа, это 8 глава будет, когда к Иешуа приводят блудницу, женщину вернее, взятую в прелюбодеянии, пойманную на горячем. Да? И откройте 8 главу. Во-первых, нужно понять, что это все происходит в Шмине Ацерет. Вот то, что с блудницей. А то, что было в Ошана Раба, мы сейчас тоже поговорим. Потому что это все имеет взаимную связь. И то, что делает Иешуа, что он делает, кто помнит? Не обращая внимания на них, пишет чего-то там на земле. Да. А что пишет на земле, как вы думаете? Есть ответ вообще на этот? Вариант первый. Возможно, заповеди. Давайте еще назовем варианты. Какие могут быть? Что вы читали в толкованиях? Пожалуйста, Вера. Коннотация правильная, но как бы... Да, мы этого коснемся. Написаны имена на небе и на прахе. Хорошо. Еще. Заповеди. Имена, которые должны быть написаны на небе и на земле. Это один список или разные два списка? Один. Есть комментарии, что пишет грехи тех людей, которые привели эту женщину. Давайте сегодня попробуем разобраться. Я вам отвечу заранее, почему я задался этим вопросом. Когда мы были в Америке, мы каждый день вот общались в доме, где мы жили. И брат, это сын Сережи, Джейсон, он задал мне этот вопрос. Я сказал честно, никто не знает, что он там писал. И вот он сказал, что один из его учителей говорил, что это имена этих людей, которые он написал на земле. И я говорю, а где доказательства в Священном Писании? Оказывается, есть стих в книге пророка Иеремии, в 17 главе, который так и говорит, напишу их имена в русской версии на прахе. И вот, когда я вернулся домой, я сделал довольно тщательное исследование. Сегодня я вам прочитаю, что говорят Хазаль по этому вопросу. Это очень интересно, реально интересно. И мы увидим, какова связь вообще с днями или с праздниками Суккот, и в частности с праздником Ошана Раба, или Великое Спасение, которое наступает сегодня вечером. Итак, текст. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иешуа, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иешуа и женщина, стоящая посреди. Иешуа, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иешуа сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Обратите внимание, когда он говорит, что «я тебя тоже не осуждаю», он не говорит: «иди как бы и дальше поступай так же». Он показывает ей, что есть прощение, которое он ей дает как кредит доверия. Его надо правильно использовать теперь, просто реализовать. Поэтому он говорит: «иди и впредь не греши». Теперь, люди, которые ее привели, это просто люди или люди, которые хорошо знают Писание, как вы думаете? Здесь написано «книжники и фарисеи», да? Действительно, почему, во-первых, очень часто употребляется словосочетание «книжники и фарисеи» в Новом Завете? Это не одни и те же люди. Книжники – это те, кто переписывали свитки, вот такие, как мы пользуемся ими. Это люди, которые хорошо, очень хорошо знали тексты, особенно там, к 40-50 годам уже. То есть, представьте, он всю жизнь пишет пятикнижие. Он его на память уже знает. Фарисеи – это были люди, которые хорошо толковали законы, поэтому им интересно было вместе пребывать в духовном общении. Очень часто они как бы находились в одной группе, потому что их интересы пересекались. С собой свитки не поносишь вот так вот где-то, но сесть и обсудить, и иметь рядом человека, который скажет, где, в каком месте, что написано, это важно. И подправит, если что-то было не точно. Теперь я хочу прочитать 7 глава с 37 стиха. Это то, что в Парашат Шаву Артур сегодня затронул. Это тоже имеет непосредственное отношение к нашему тексту, потому что события перетекают одно в другое. Начало было именно в дни Суккот. И выше, если читать 7 главу, каждый день Иешуа учил в храме. То есть он пришел на праздник, и он учит в храме людей, как учитель. В последний же великий день праздника стоял Иешуа и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Это сказал он о духе, который вы имели принять, верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иешуа еще не был прославлен. Амин. Здесь сразу же есть и толкование в тексте, обратите внимание, в Евангелии. Иоанн, когда пишет это Евангелие, он сразу толкует, а что это значит? Стихи из книги пророка Захарии, из книги пророка Иеремии, Иезекииля, простите. Да, у вас из чрева потекут реки воды живой. Имеется в виду Святой Дух. То есть, приводя в пример пророческие книги, автор Евангелия утверждает, что это сказано о Духе Святом. Текст говорит, что в последний великий день праздника, вот это слово «великий день» – это Ошана Раба. Раба – это великий. Что делали в этот день? Дело в том, что на Шмини Ацерет уже ожидаются дожди в Израиле. И по традиции принято считать, что в последний день праздника Суккот уже должны начинаться дожди здесь, в Эрец Исраэль. И поэтому на жертвенник лили воду. На наружный жертвенник, который был на улице, делали возлияние воды. Кроме этого, кому интересно, для справки, в Ошана Раба на внешнем дворе, он еще назывался Зрат Нашим или женский двор, внешний двор, ставили два огромных больших светильника, поднимали лестницы, делали праздник очень большой, фитилями служила уже поношенная одежда первосвященников, не только первого, да, вообще, потому что они ходили в льняной одежде, когда эта одежда уже изнашивалась, а первосвященник одежду одевал только один раз. Когда мы говорим о празднике Йом-Кипур, иногда я эту информацию упоминаю. Так вот, эти одежды потом использовали именно для фитилей, чтобы горел огонь. В эти дни очень много радовались и танцевали. И традиция рассказывает, что пели настолько громко, что у кого были слабые уши, могли лопнуть барабанные перепонки. А танцевали только праведники, то есть только цадики танцевали. Другие люди не могли участвовать вот в этом хороводе. Даже просто, как бы, мужчины, там, евреи, неважно. То есть это были признанные праведники. В народе это то, что описывает традиция. И вот в тот последний великий день, когда возливали на жертвенник воду, таким образом, как бы, не то чтобы вызывая дожди, но провозглашая сезон дождей и желая, чтобы вода уже пошла с неба на землю, потому что, да, в эти дни определяется количество воды для всех стран и для всех народов. И именно поэтому в 14 главе книги Захарии и пишется, что если кто-то не придет на праздник Суккот, не будет дождя у этих людей. Это касается периода тысячелетнего царства. Поэтому можно с этим спорить или отрицать, игнорировать, бойкотировать и всем своим видом показывать, что мы по-другому понимаем Писание. Окей, не будет дождя тогда. То есть вот эта традиция отражена в пророках даже и касается тысячелетнего царства. И вот именно в этот момент Иешуа говорит: «Идите ко мне и пейте». Кто жаждет, иди ко мне, и я утолю твою жажду. Иди ко мне и пей. После этого, если мы читаем, многие из народа, услышав эти слова, говорили: он точно пророк. Другие говорили: это Машиах. А они говорили, разве из Галилеи может Машиах прийти? И тут дальше, Никодим, 50 стих, будучи один из них, приходивший к нему ночью, говорит им, разве судит наш закон человека, если не выслушает его или не узнает, что он делает? То есть он вступается за Иешуа. Как его останавливают? А, ты тоже из Галилеи. По акценту слышно, понимаете, что он галилеянин. Сегодня иногда, когда речь заходит о мессианских евреях, и, как правило, это связано с дружескими такими общениями и дружескими беседами, также с мессианскими раввинами, которые служат в Галуте, за пределами Израиля. Очень часто поднимается вопрос, насколько мы владеем ивритом, потому что мы пытаемся толковать, мы что-то пытаемся объяснять из этого языка, а людям интересно знать. А акцент, так у вас же акцент есть. Дело в том, что в Израиле акцент вообще не играет никакой роли. И акцент – это особенность человека, показывающая, что он родился просто в определенном месте. Новый Завет, Никодим, галилеянин, ему ставят в упрек его акцент, причем не раз, да? Давайте вспомним одну минуту. Просто, выскочил из памяти имя этого человека, очень-очень хорошего. Я не хочу ошибиться в его имени. Стефан. Побитие Стефана камнями, да? Он вообще самарянин, самаритянин. То есть всегда людям ставят в упрек, когда нет аргументов их происхождения. А где ты родился? А кто ты такой вообще? Тут есть иерусалимляне, тут есть каганут, тут есть авторитетные ребята. Вопрос, а почему авторитетные ребята не видят простых вещей, да, или толкуют Писание как-то странновато? На это сказали ему, не ты и ты ли не из Галилеи ли? Рассмотри, увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. И разошлись все по домам. И дальше Иешуа пошел на гору Елеонскую. То есть все это в Иерусалиме происходит. Кто не знает, Елеонская гора прямо напротив храма находится. Он пошел помолиться. Утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. И тут книжники и фарисеи приводят вот эту женщину. Я задался вопросом, может ли такое быть действительно, чтобы этот стих объяснял то, что он пишет на земле. И действительно, я нашел очень интересные вещи. Давайте прочитаем теперь этот стих. Книга пророка Иеремии, 17 глава. Очень характерно то, что в 17 главе говорится о том, что проклят человек, который надеется на человека, и благословен человек, который надеется на Господа, которого упование Господь. Говорится о том, что лукаво человеческое сердце более всего и крайне испорчено. Это 9 стих. А 13 стих говорит, «Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой». Думаю, что из этого стиха сразу же следует то, что эти люди не могут быть в одном списке и на небе, и на земле. Это разные два списка, потому что они оставили источник воды живой или источник жизни вечной. 14 стих, посмотрите, говорит, «Исцели меня, Господи, и исцелен буду, спаси меня, и спасен буду, ибо ты хвала моя». Давайте вспомним 53 главу Исаии, там, где говорится о том, что ранами его мы исцелились. Здесь говорится о том же самом. «Исцели меня, и буду исцелен. Спаси меня, и буду спасен». Речь не идет об исцелении тела. Речь не идет о исцелении физическом. Самая страшная болезнь, которая преследует человеческий род, это смерть. Потому что любая болезнь, после которой человек живет, она как бы не так наносит вред человеку, как сама смерть. Хотя все болезни являются неким отражением самой большой болезни – смерти. Поэтому я утверждаю, что стих из 53 главы книги пророка Исаии не говорит об исцелении гриппа, насморка, простуды, переломов ноги, руки, потери органов каких-то. Хотя косвенно может иметь, знаете, как тень, определенное действие в этом направлении. Потому что там говорится, наказание мира нашего было на нем, наши грехи он понес на себе, все в одном стихе. И в конце говорится, ранами его мы исцелились. То есть если говорится вот о таких тяжелых категориях, как грехи, наказание мира, это смерть. И потом мы исцеляемся. Вот это исцеление, это пробуждение к вечной жизни. Поэтому здесь Иеремия говорит ту же идею. «Исцели меня, и буду исцелен. Спаси меня, и буду спасен». А теперь я хочу обратиться к тексту на иврите. И мы прочтем еще раз вот этот 13 стих. Обратите внимание, русская версия, которая безусловно правильная. «Ты, Господи, надежда Израиля». Теперь на иврите текст. «Микве Исраэль юд гей вав гей, коло звеха явошу, ясурай, баареци катеву, ки азву макор маим хаим, эт юд гей вав гей». Стих начинается от слова «микве». «Микве» можно перевести как «надежда» от слова «кавана», а не «мекаве», «я надеюсь», да? «Тиква». И можно перевести как «омовение Израиля». «Микве» – это ритуальное омовение. Когда использовалось ритуальное омовение? Тогда, когда человеку необходимо было покаяние в грехах, исповедание этих грехов, и только после этого он мог совершить ритуальное омовение в воде. Тот же самый принцип всегда используется, когда люди совершают твилу, то, что называется водное погружение или водное крещение. Что оно означает? Или что оно означало тогда? Всегда это делали, когда человек из другого народа принимал в свою жизнь Бога Израиля, его законы. Если это был мужчина, ему делали обрезание. Если это была женщина, было достаточно провозглашения «Твой Бог – мой Бог, и твой народ будет моим народом». Но после этого обязательно совершалось микве – водное погружение. Для чего? В этот момент язычник умирал как бы под водой, и рождался новый прозелит, который вынырнул из воды. Вот этот же самый принцип потом мы находим в книге «Деяния апостолов». И мы находим это тогда, когда Иоанн погружающий крестит или погружает. Грешник остается под водой, праведник уже выныривает оттуда. Вот это общая идея омовения или ритуального омовения человека, которое понятно, что невозможно, если нет покаяния внутри. Таким образом, мы видим, что слово «микве» имеет не одно, а два значения. Конечно, когда переводили Писание, можно поставить только одно. Может быть, и можно было в скобках написать как бы второе значение. Но, как правило, так не делали. Поэтому переводчик выбирает наиболее, по его мнению, соответствующее слово данному контексту, вставляет его в Писание, и таким образом мы имеем перевод. Но когда мы читаем это в оригинале на иврите, мы видим, что и надежда Израиля, Господь, Юдгей Вавгей, да? И омовение ритуальное для него, для Израиля, тоже является Бог. Теперь, те люди, которые оставляют его, написано, «Коль озвеха», все, которые оставят Бога. Обратите внимание, не Бог бросает людей. Не Он их оставляет. Люди оставляют. Явошу, то есть иссохнут, высохнут буквально. Это тот же принцип, как и боль. Вот как листья, которые увядают. Просто такой человек увянет. И здесь, конечно же, присутствует коннотация вечная составляющая. Ясурай, то есть буквально отсечены будут. Это тот же самый глагол, когда Иешуа говорит «Сур мимени сатан». То есть «отойди от меня». Это люди, которые будут как бы убраны от Бога, отделены от Него. То есть высохшие, вспомните опять же Исаия 64 глава, 6 стих. «Все беззакония наши, как ветер, уносят нас. Все мы поблекли, как лист». Да? «Вся праведность наша, как запачканная одежда». Вот этот принцип. Высохли. От греха просто высохли, как трава. И последняя как бы фаза или стадия «Баарец и Катеву». Буквально на земле будут написаны имена этих людей. Теперь я вам прочитаю толкование Хазаль. Это толкование древних мудрецов. Кто не знает, как переводится слово «Хазаль», поднимите, пожалуйста, руки. Честно. Хорошо. Это аббревиатура, которая означает «Хахамим зихроно левраха». Это мудрецы, которые умерли, благословена их память. Поэтому говорится «Хазаль». Сокращение по главным заглавным буквам. Понятно? Мудрецы, уже умершие, благословена их память. Это «Хазаль». Хорошо. Итак, слово и котеву. Баамим гагем аю котвим ктаве яхас бамишпахот Исраэль. Я переведу. В дни, в те дни, когда пишет это, этот текст Еремия, было, писали отношения к Израилю каждой семьи. Буквальным образом писались списки людей, когда Еремия говорит. Почему это делалось? Я все проверил. Вы найдете сноски на книгу Неемии. Когда Неемия возвратился, и когда вся группа это людей возвратилась из Вавилонского плена, они нашли эти списки, и по этим спискам проверяли, кто может быть священником, а кто нет. Кто является народом Божьим, а кто нет. Как по семьям буквально. Теперь, понятно, что Еремия составил все эти списки, потому что знал, что люди пойдут в плен. И для того, чтобы потом, когда они вернутся, а вы знаете, что есть стих, где четко написано, 70 лет они будут в плену. Поэтому Даниил, изучая книгу Еремии, нашел это. И знал время, когда надо уже возвращаться назад. А Еремия составил списки, не только он, это были люди, которые этим занимались. Я имею в виду в дни Еремии. Поэтому написано «в его дни». В дни его составлялись списки по семьям, кто относится к народу израильскому. Пророк использует эту идею, чтобы сказать людям живым, что ваши имена просто стерты будут, они будут написаны на земле. Я сейчас прочитаю, что здесь имеется в виду «быть написанным на земле». Дальше писано «кефишоле». Актувим Абаим. То есть так, как это было в будущих списках. Бесод ами ло игью вебихтав бейт Исраэль ло икатеву. То есть тайным образом или секретным образом эти люди не могут войти в эти списки. Только явно. И они не будут написаны. Здесь это толкование я читаю. Они не будут написаны как дом Израиля. Это все толкование на этот 13 стих. То есть представьте себе, какое мощное толкование дают древние мудрецы, объясняя вот этот текст. Сноска на книгу Неемии, 7 глава, с 5 стиха и далее там будет текст. И дальше написано: «Вейомер анави аль пашию Израиль». То есть и сказал пророк, чтобы не грешил Израиль. То есть для чего он это говорит? Чтобы не было в Израиле греха. Чтобы очистился как бы Израиль. И это комментарий на стих, где говорится «Микве Исраэль Адонай». Понимаете? В нем очищение, именно в Боге очищение. И человек, который оставляет Бога, он не может быть очищен от греха. Вот в чем генеральная идея этого всего. Теперь конкретно вот то, что написано «Баарец и Катеву». И дальше написано «Кломар», то есть другими словами, или как сказано, «Лё ихтеву бихтавей яхас шель Исраэль», не написаны будут в отношении к Израилю, «Элиш мотейхем яхтеву ба адама», имена этих людей будут написаны на земле. «Ачи таштишу магер вело и захру от». И дальше написано «Баарец равно Баадама». Другими словами, на земле написанные имена – это как бы древнееврейская такая установка. Корейцы, я точно знаю, они говорят «напиши на воде». В русском тоже есть такая, да? «Вилами по воде писано». Слышали это, да? То есть что значит «писать на воде»? Вы понимаете, о чем это? Моментально исчезает. Еврейское толкование, написанное на земле, носит тот же самый характер или смысл. Очень быстро стираются, написано это «штышу», то есть затрутся, загладятся. То есть имя, которое написано на земле, очень быстро будет стерто. Буквально, особенно в дни Суккот, особенно Ашана Раба. Первый дождик пошел, и на завтра этого имени уже нету на земле. Хотите, попробуйте, выйдите и пальцем на земле напишите имя. И когда пойдет дождь, сразу же оно исчезнет. Еще немножко. То есть «баарец» – это то, что написано. «Равно по адама» – то же самое, что на земле. Теперь, почему? Вопрос, да? А почему это так? Киазву макор маем хаим эт юдгей вавгей. Объясняется, а почему с этими людьми, они не будут написаны в списках, относящиеся к дому Израилева, а напротив будут написаны на земле. Я надеюсь, понятно, да, то, что я сейчас пытаюсь донести. То есть совершенно в разных местах пишутся имена. Одни пишутся на списке, очень похоже на книгу жизни, прообраз, да? Другие пишутся на земле. Причем на земле очень символично. Вот земная жизнь и все. И дальше нету, стертый ты. И вот объясняют, почему. Потому что оставили источник воды жизни. Потому что оставили. И дальше написано «Ашер гу макор маем хаим». «Ломар маян чемеямав невиим». Но в им тамид минга адама. То есть они оставили настоящий вот источник воды живой, точно такой же, как есть ключ, который всегда бьет из-под земли. В Израиле очень много было колодцев, водоемов и источников, которые наполнялись в сезон дождей. И вот к этому времени, как сегодня, уже они были сухими. Их просто опустошал человек. Плюс это было, ну, как бы, сезонное явление. Но здесь речь идет о том источнике, который никогда не переставал бить из-под земли. Вот вам прямая связь с 17 глава, 7 стих. Я прочту. «Благословен человек, надеющийся на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при потоках вод и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает переносить плод». То же самое написано в первом псалме Давида, но на иврите это написано, здесь написано «корни свои у потока воды». То есть можно как бы увидеть, что это река или какой-то ручей. В иврите написано «Альпильгей маим». Это буквально источник воды, который выходит из-под земли. И там, да, может быть уже ручей. Я не знаю, кто-то из вас видел или нет, я это видел много раз. Иордан, вот на Иордане. Причем это в районе, где это можно увидеть, я вам скажу. Едете на Кириат-Шмону, так? И там есть перекресток. До Кириат-Шмона остается, это прямо в Кириат-Шмоне уже. Есть поворот направо. И вот если вы туда поедете, я думаю, это дорога на Хермон, там надо пересечь Иордан, это верхнее течение Иордана. Там есть мост такой, под него можно спуститься даже машиной и поехать туда, ну не на рыбалку, а просто посмотреть, погулять. И вот в этих местах я сам видел, вот вода течет вот так, уровень воды вот так, берег, да? А здесь вот так вот камни, там здоровые такие валуны, знаете? Берег весь вот так в камнях. И вот отсюда, вот с такой высоты, метр полтора где-то над водой. Вот такое вот, как прямо из-под камней идет вода. Мощно так. Вот это Пильгельмайм, вот это источник, который бьет из-под земли. И очень часто он может находиться прямо возле русла. И он вливается вот в это основное русло. Вот это источник жизни. Вообще не нужно объяснять, я думаю, что здесь в Израиле вода – это жизнь. Без воды жизни нет. Поэтому очень много об этом говорят пророки, о том, что именно вода является источником жизни. И здесь я себе еще пометил, вот Микве Исраэль, Чешба Машмауто, Микве Маим. То есть вот вам толкование оригинальное в этом смысле – то есть в смысле этого слова «бемашмауто», в значении этого слова имеется в виду «микве маем», то есть сосуд или емкость, или природный источник. «Микве» по Аллахе должно быть не меньше 40 «сеа». Это где-то примерно по разным данным, потому что «сеа» до недавнего времени во всех книгах и толкованиях это было 39 литров приблизительно жидкого, да? Но есть как бы уже новые археологические данные, которые связывают с раскопками в Египте. Это сеа или эфа, ефа, да? Один и тот же объем для сыпучих тел и для жидких тел. Так вот, 22 литра. Но если следовать установкам аллахическим в Талмуде, то есть это должно быть где-то 150-160 литров воды минимально для того, чтобы человек мог совершить микве или погружение в воду для ритуального омовения. Поэтому природные водоемы тоже считаются. И очень важно, кстати, чтобы там была проточная вода. То есть не стоячая, это не лужа. Лужа, налитая от дождя, не может уже этим быть. Туда какой-то ручеек должен впадать, ну или, как сегодня, кран должен быть подведен, желобок какой-то. Да? То есть можно сделать в отдельном месте высеченную в скале емкость, а потом прорубить к ней такую канавку, чтобы туда попадала вода и выходила оттуда, если... Тогда это может стать микве. Поэтому омовением Израиля, от чего? Здесь дальше пишется, «Ведаршу хазаль», вот, и истолковали мудрецы древние. «Ма микве митагер эт га тмеим». Что это такое? Это маем, это макор маем хаим эт адунай. То есть, истолковали мудрецы. Что такое омовение? Это то, что очищает от нечистоты. Теперь смотрите. В этом значении, когда мы читаем 13 стих из книги пророка Иеремии, мы понимаем, что очищением Израиля является Господь. Именно Он прощает грехи, именно Он дает человеку ритуальную чистоту. Люди, которые привели вот эту женщину к Иешуа, в тексте четко написано, как бы она просто была способом его подловить, так скажем. То есть на нее у них вообще не было никаких интересов, им она 300 лет не нужна была. Вполне может быть, что они даже знали, где ее найти, в какое время, поэтому так легко ее поймали. Просто до этого никто этим не занимался. А еще я думаю, что среди тех людей, которые ее привели, вполне могли быть те, которые были у нее раньше. Потому и знали. Но это жизнь, слушайте, мы должны понимать, что это очень просто на самом деле. Но здесь же написано, говорили это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Не к обвинению женщины, как бы с ней все понятно, к обвинению его. Им казалось, они поставили Иешуа в безвыходную ситуацию. И что теперь он будет делать? И это, кстати, была обыкновенная практика в Израиле проверять любого раввина, насколько он компетентен в вопросах толкования Торы, ну и закона. И, конечно, я не могу утверждать со стопроцентной гарантией, что он писал их имена. Но судя по контексту вот этого стиха из Иеремии 17:13, очень может быть, что он просто написал их имена на земле, потому что таким образом пророки сообщали людям информацию. Они, как мы уже сказали и понимаем, были теми людьми, которые хорошо знали священные писания. Сама по себе символика, когда твое имя пальцем пишут на земле, отправляет тебя в 17 стих. А толкование мы только что прочитали. Там не было другого толкования для данного стиха. Поэтому представьте себе, они к нему обращаются, говорят, учитель, то есть учитель. А как быть, вот что с ней? А он молча сидит и пишет, Вася, Коля, Сережа. Ну, если бы сегодня на иврите я проповедовал, я бы сказал, Шмуэль, Йоханан, да? Еще кто-то, Ицик. И тут человек вдруг смотрит, а он пишет его имя на прахе, на земле. Вы представляете себе? Ну, что сейчас, мы будем доказывать, а что ты тут пишешь мое имя? Ну, хочу и пишу твое имя. А что тебе, какая разница? Если ты меня считаешь никем, мало ли что пишет какой-то человек там себе на земле. Но все прекрасно понимали и знали, кто он такой. И поэтому относились серьезно к любому его действию. Давайте вспомним хотя бы, каким образом Иезекииль пророчествовал дому Израиля. А? Лег на бок, поставил кирпичики какие-то, железную такую, пах нашел где-то, лист, да? Построил машинки маленькие, стенобитные. Ну, такие, знаете. Ну, представьте, взрослый человек с репутацией пророка лежит перед Иерусалимом, вот на земле, и построил такую, как из песка, там, из земли, имитация города, и обстреливает этот город, там, пиу, джш, бф, ну, примерно вот так. Кто-то подумает, сумасшедший, играется, да? А люди приходят, говорят, а что это ты тут делаешь? А он там, ну, пш, раз там, разрушилось что-то. Не обращая на них внимания. Потом взял, прокопал стену, взял вещи, вышел из города. А что это он такое там чудит, вроде бы? Да нет, это он говорит вам. Это пантомима называется в русском языке. Это он говорит вам, потому что слова уже не доходят. То же самое делал Иешуа. Он просто берет и пишет имена именно этих людей на земле, и они по одному расходятся. И в том порядке, наверное, в котором они уходили, в этом порядке он и писал их имена, будучи пророком и зная, как зовут каждого из них. Конечно, те люди, которых такое толкование или понимание текста не устраивает, все нормально, можно считать и дальше, и я так думаю, Мы не знаем, что он писал. Но здесь прозвучали заповеди. В толкованиях пишут, Артур, что там пишут в толкованиях? Грехи этих людей написаны. Имя и грех напротив. Я вам даже могу сказать, что я нашел в толковании Мэтью Генри. Я проверил специально наиболее авторитетные христианские толкователи. Например, толкование под редакцией Харчла, это библейская как бы большая очень школа, насколько я помню, в Канаде. Очень большая группа людей писали, это действительно очень хорошее толкование. Вообще ничего не пишется, пропущено. Вот этот кусочек, он оставлен без комментария. Хотя там очень подробные и качественные комментарии есть. А вот Генри Мэтью, он буквально там вот пару строчечек. Вот он пишет, что Иероним и Амвросий считали, что он написал имена этих людей на земле. То есть я думаю, что это довольно авторитетные, скажем так, отцы церкви, которые, возможно, где-то вот черпали информацию из этих источников, а, возможно, сами догадались или соединили, почему нет. Дух Святой вполне дает откровение любому человеку, рожденному свыше, который исследует Писание. То есть, если кто-то считает, что... кто он такой, этот проповедник, чтобы нам это говорить? Вот тогда вам это говорит Амвросий и Иероним. То есть эти имена уже как бы на слуху давно. И представьте себе, что все это происходит на фоне праздника Ошана Раба и Шмини Ацерет. Я не знаю, как у других людей возникает легитимный вопрос, а насколько это по Аллахе писать во время Шабатона. То есть, если вы откроете Масехет Шаббат, там написано будет, что нельзя написать две буквы подряд. Там вы найдете, что нельзя сделать, вернее, можно сделать два стежка, но нельзя завязать узелок. То есть ты шить не можешь. Там подробно все это описано. Но там же вы найдете массу противоречий, вы увидите, насколько сильно по-разному видят Аллаху относительно исполнения субботы, например, Рав Акива и Рав Элиазар, который был, Акива всегда был как бы оппонирующей стороной к Элиазару, и по-разному считали люди, вот так или иначе. То я вам отвечу. Если вы внимательно будете изучать эту тему и вопрос, вы увидите, что существует такое понятие, как мукце, то есть предметы, запрещенные к использованию в шаббат, при условии, что они не были приготовлены заранее для этой цели. То есть если я хочу в шаббат ножом порезать салат, например, дома, то этот нож у меня должен лежать на полотенце или на столе рядом с овощами, как заранее приготовленный, тогда я могу этим пользоваться. Так вот, Иешуа не пользовался ни палочкой, ни тросточкой, ни чем-то другим, даже заранее приготовленным, он писал пальцем. Ну, наши руки, ноги, пальцы – это то, что мы всегда носим с собой, и то, что не подпадает под понятие мукце. Но это уже на всякий такой уже совсем случай, очень коротко. Я всегда хочу как бы защитить интересы нашего главного ребе, Иешуа, Машеха, который никогда не нарушал, в моем понимании, аллахические постановления. То есть он их не нарушал. Он делал то, что предусматривало Аллаха в разных случаях и разными школами. Но самое главное, он, будучи величайшим из раввинов, мог и делал это. Он мог сам создавать новую Аллаху, потому что вот эти постановления к практическому применению могли же быть и ошибочными. И многие из них надуманные, они просто вот, человеческие. Я не знаю, у нас вот вся Кирьятата обчерчена ниточкой такой, шнурок. Знаете, что это такое? Это внутри города можно вещи носить, все делать. Это считается как одно пространство, разрешенное к использованию в шаббат. То есть религиозные просто расширяют территорию. Ну, в Талмуде вы найдете территории пространства, которые как бы отделены или ограничены от улицы балкой или каким-то перекрытием. Вот внутренний двор уже считается как бы частью дома. А тут взяли просто шнурки, натянули на столбах. И все, теперь это двор. У нас теперь большой двор, вся кирьятата. Хорошо. Больше даже. Кирьятата — это больше, чем субботний путь. Субботний путь — это от дома через пространство, по которому как бы нельзя ходить. А кирьятата, чтобы пройти из одного конец в другой, 5-6, наверное, ну, может, 4 шабатных пути. Километров 5-7 будет. Но когда это все одним шнурочком закрыто, все, тут уже за пределами этого шнурка начинается шабатный путь. А внутри, я не против этих вещей на самом деле, я не критикую. Я просто говорю, что на самом деле Аллаха всегда старается как-то где-то срезать острые углы, упростить немножко жизнь себе, иногда родственникам. Но суть-то не в этом. Я хотел показать, насколько мощно Иешуа использует символику праздника Суккот, чтобы сказать, он говорит, идите ко мне и пейте, я источник воды живой. Люди приводят женщину и говорят, да какой ты источник воды живой? Ты нам ответь на вопрос, что с ней делать? Он берет, пишет их имена на земле, и они понимают, опа, Микве Исраэль, так это он? Это он? Вот этот Макор Маим Хаим, это на нем Юдгей Вавгей? Печать вот эта стоит. Вы представляете себе, какая сила? То есть какой диалог? И какими категориями оперирует Иешуа? Простым людям он говорит на простом языке всегда. Посмотрите Евангелие. Беседа, допустим, с самарянкой у колодца. Он ей одной прямым текстом говорит, я Машиах. Нормально все, потому что она самарянка. А вот тем, которые сведущие в Писаниях, он пишет, он даже не стих пишет, он пишет их имена на земле, и они понимают, что он их обличает по 17-е. Ну, в то время не было разбивки на стихи. Но у них же сразу пошло соединение вот с этим текстом, что очищение или омовение Израиля, надежда Израиля – это Бог, который, если люди его оставляют, будут стерты просто из книги жизни. Их имена на земле напишут, потому что оставили источник воды живой. Он как бы говорит, смотрите в свое сердце, а что там у вас? Кто без греха, брось камень, да? Посмотри в свое сердце. Давай мы с тобой поговорим. Ты женщину привел, с ней все понятно. Ее грехи налицо, блуд, да? Прелюбодеяние, то есть она замужняя была. А как у вас там внутри? Что там на глубине, как мы поем? Помните? Я не знаю, но вот меня очень сильно вдохновляют такие связи, потому что они показывают, насколько все-таки было все внутри культуры Израиля, внутри текстов, действия, намеки, праздник. И все это в дни Суккот. И для этой женщины Ошана Раба стало, ну реально, день рождения второй, правда? Могли же камнями побить, отпустили. Она говорит, а где? Так нету. Все, иди не греши теперь. Значит, в следующий раз не проскочишь тут. Я думаю, это к нам относится тоже, друзья. Чтобы наши имена не были написаны перстом на земле и не были стерты первым же дождем или двумя-тремя прохожими, которые прошли по твоему имени. Пускай наши имена будут вписаны в книгу жизни в эти дни Ошана Раба. Пускай в нашей жизни будет дождь Святого Духа. Пускай на наше сердце изливается эта влага живительная. И я всем-всем хочу пожелать в этот шаббат и в дни наступления великого спасения, чтобы мы привязаны были к источнику жизни. Не оставляли его, здесь написано, те, которые оставили. Это то, с чего я начал сегодня проповедь, да? Человеку кажется, что если его не обличают, или если Бог ничего не делает и не говорит, значит, он согласен, все нормально. Но он говорит нам через эти тексты, он ободряет нас. Сядьте, посчитайте, этих дней не так много в году. У нас самые промежутки такие насыщенные – это Песах и это Суккот. Когда нам нужно в течение 8 или 10 дней интенсивно проводить служение и быть на этих служениях, а не где-то в другом месте. Потому что это источник жизни, потому что и так немного этих дней. Но люди все равно устают, их берут каникулы и хотят отдохнуть немножко. Потому что очень устали. Ну что это вот у нас сейчас было? Рош-Шаббат, на следующий день Рош-Шана, на следующий день надо плов ехать кушать и общаться. Общаться надо с братьями и сестрами. А на следующий день, четвертый подряд уже, надо сюда вечером прийти еще на богослужение. А потом не успел глазом моргнуть, в пятницу домашняя группа, надо Каббалат-Шаббат делать. И опять в субботу в 11 утра быть здесь. Какой кошмар. А я думаю, какое счастье. Какая радость, какое благословение. Вот это и есть питание наше. Это и есть питание наше.